22 сентября 1943. Еще немного продвинулись. Теперь в резерве остался я один. Большинство младших лейтенантов отправили по частям в резерв дивизии, а также в командировку за пополнением. Но даже и теперь мне приходится идти пешком. Вчера сел на бричку из батальонного обоза. Всю ночь спал и слишком далеко зашел к передовой. Попал под артиллерийский обстрел, наткнулся на бахчу. Целый день жил дынями и арбузами. Встретил Богацкого. Он здесь командует штрафниками. Кричит и ругается так, что слушать страшно. Вот он, тихоня, курсант. Теперь он гроза. Ныне так преображаются люди. По сообщениям информбюро узнал колоссально радостные новости. Бердянск, Брянск, Павлоград, Кировоград, Духовщина, Прилуки, Лубны, Хорол, Перятин, Борисов, Новгород, Новороссийск. Пробел. 2 часа ночи. Взяты Синельниково и Чернигов. Меня направили во 2-й батальон. Здесь командир роты, дважды орденоносец и медаленосец, капитан Хлыстов. Здесь 3 командира взвода. Я 4-й и капитан 5-й. Так что хоть отбавляй. Письмо отправил папе. Вчера маме. 24 сентября 1943. Оказывается, здесь 8 средних командиров со мной. 3 во главе с капитаном и вместе со своими взводами ушли вчера на другую ОП. Я с 3 младшими лейтенантами и 2 расчетами решил остаться здесь. 4-й день, как мы ни шагу. Вчера написал стихотворение «Вперед, советские солдаты». Писем вчера не писал и записей в дневнике тоже не вел. Пребываю здесь как бы в резерве, не на должности. И никто ничего мне не говорит, не указывает. Я сам себе хозяин. Вчера захотел арбузов, пошел и нарвал. Вообще арбузов объедаюсь тут. И дынь тоже. По 15 за один раз. На раз меня дрессия такая прохватила. Извини за выражение, мой дневник, что ой-ой-ой. Но желудок мой крепче стал. Выдерживает все. Все лишения и снова за работу. Сегодняшнего дня, как положено. Но арбузоедство я, конечно, не бросаю. И сегодня съел по меньшей мере 5 штук. На днях видел старшего лейтенанта-химика с курсов. Он был там командиром химзвода. Теперь он находится при армии в штабе и приехал сюда для проверки комиссии нашей работы боевой. Он обещал писать, я дал адрес ему, и взялся передать в армейскую газету одно из моих отпечатанных на машинке стихотворений. Секретарь комсомольской организации полка, младший лейтенант Бахандан, хороший парень. Вчера он был здесь, и мы разговорились. Он очень жалел, что не знал меня раньше, а то поставил бы меня на комсомольскую работу комсоргом батальона. Штатная должность. Я обещал ему помогать в работе, главным образом, пером и словом. Мы вчера вместе ходили на бахчу и 2 часа охотились на арбузы. Хорошее дело, но не всякому оно дано в настоящий момент. Сумки я не нашел, и часть тетрадей и записи приходится носить в сапогах. Часто я думаю насчет звания и наград. Мне очень обидно, что до сих пор я не имею никаких наград, хотя неоднократно заслуживал их. Всему виноват мой характер. Спорил часто, не ладил с начальством. Другие, менее меня отличившиеся или вовсе ничего хорошего не сделавшие на благо Родины, как Зиновкин, к примеру, сказать, сейчас награждены и имеют звание. Звание и я сейчас получил, но что толку, если я теперь даже не гвардеец? Я согласился бы быть сейчас рядовым, но с орденом. Осталось мало времени, но я постараюсь его использовать, отличиться. Стыдно без ордена или хотя бы медали выходить из этой войны. Совестно даже. Сейчас находимся вблизи Мелитополя. На нашу дивизию возлагается роль сковывающей группы. Совсем недалеко отсюда лежит село Астраханка. От стрельбы минометом звенит в ушах. Сейчас нам приказано поддержать штрафную роту своим минометным огнем. Нас 4 средних командира, так что я почти безучастен. Лишь совещательное значение имею я сейчас. Письмо в редакцию «Красное знамя». Уважаемый товарищ редактор, посылаю вам свое последнее стихотворение, песню, написанное мною вчера для опубликования на страницах вашей газеты «Сталинско-красное знамя». Ваши замечания и указания очень прошу переслать мне по адресу полевая почта 9318 Т. Гельфанд, Владимир. При опубликовании допускаю сокращение четырехстиший или принятие приведенных мною вариантов вместо неугодных. Если для вас желательно, могу прислать другие свои стихи фронтовые, а именно. Заканчиваю на этом. Тепло приветствую вас и ваших сотрудников. Желаю вам большой плодотворной работы на благо нашей могучей Родины. С уважением, ваш Владимир Гельфанд, 24 сентября 43-го. Утро. Началась сильная артиллерийская подготовка. Немцы отвечают, но слабо. Очевидно, пойдем в наступление. Снаряды рвутся поблизости. Немцы активизируются. Разбудил младшего лейтенанта на НП. Он пошел. 27 сентября 1943. Наблюдательный пункт НП полка. Большой выдающийся курган. Немцы хорошо знают, что здесь НП. Не раз они посылали сюда ночью разведку за языком. Снайперы и наблюдатели не сводят глаз отсюда. В бинокль и простым глазом смотрят они, патрулируют пространство. Кругом кургана масса воронок от мин и снарядов. Немцы яростно обстреливали курган, но снаряды ложились вокруг него, у подножья. В курган они так и не попали. А боеприпасов у них мало, так что они оставили пока курган в покое. Наблюдал стереотрубу за противником. Фрицы свободно и открыто ходят по передовой во весь рост. Многие без рубашек, загорают, некоторые в шее ищут друг у друга в голове. Иные по телу с такой яростью ловят их и на рубашках, что кажется, там их числа нет. Рыжих много, но есть и черные. Стоят, улыбаются, ходят, лазят в окопы и лежат на поверхности. Они, совсем не окапываясь, расположились в рощах. Беспечны, как будто у себя дома. Наблюдение, правда, не прекращают. Какой-то в бинокль наблюдал все время, потом пошел оправляться и передал бинокль другому. Так они меняются все время. В селе взрывают хаты и амбары. Каждый день видны столбы густого, то белого, то серого, то красноватого дыма. 30 сентября 1943. Позавчера немцы накрыли нас своим артогнем. Да так точно, что только чудо какое-то спасло нас всех и ни одного не убило, не ранило. Я остался последний в окопе во время артогня. Решил не выходить, будь что будет. Но снаряды рвались так близко, и такой силой они были, что мой окоп разрушило от сотрясения, и меня всего присыпало землей. Темень. Завтра закончу. 1 октября 1943. Самая первая передовая из всех передовых. У нас существуют различные понятия слова «передовая». Коренные обитатели тыла, никогда не видавшие настоящего фронта, но причисляющие себя почему-то к числу фронтовиков, называют передовой территорию, отстающую от таковой, на 10-50 километров. Фронтовые тыловики, что в 5-10 километрах от нее, называют передовой полосу в 2-3 километрах от передних цепей. А мы, минометчики, считаем передовой территорию, отстоящую от ближайших немцев, в 800 метров. Но все это, конечно, не передовая в полном смысле слова, ибо впереди еще есть люди. Передовая, самая настоящая, это окоп, в котором я сейчас нахожусь. Впереди меня ни одного нашего человека. Впереди меня в густой заросли деревьев, в земной расползшейся по земле, зеленокудрой травке, в подсолнухах, в складках местности и в глубоких земляных окопах притаился враг. Отсюда до немцев 300 метров, не более. Я долго всматривался в сторону противника, но ни одного фрица не заметил, хотя они должны быть хорошо видны отсюда, маскируются. Я задумал выявить огневые точки врага стрельбой из автомата, но тщетно. Выпустил целый диск и лишился патронов. Противник не отвечал. Он притих в своей звериной злобе и притаился коварно в земле. Рядом со мной пополнение. Слева, справа и сзади меня. Их только вчера сюда прислали. Они в гражданской одежде. Не им ли я посвятил вчера свое стихотворение? Вчера я принял взвод и решил перейти к нему поближе, хотя землянка, в которой я находился до этого, была накрыта, обширна и глубока. Я проработал над нее устройством 3 дня или около того. Младший лейтенант Чернявский по приказанию командира роты остался в резерве, и я принял его взвод. Пишу «взвод» в кавычках, ибо количество людей в нем меньше, чем в нормальном минометном расчете. 5 человек и 1 миномет. Ночью командир роты, старший лейтенант, передал через адъютанта своего, чтобы я выдвинулся к командиру стрелковой роты и пронаблюдал огневые точки противника. Я пошел сегодня еще до восхода солнца. Пришел, а командир стрелковой роты говорит, что от него нельзя ничего заметить, ибо противник находится в лощине. На местах расположения взводов противник хорошо виден, даже пехота его, как ходит, откуда стреляет. Но все это видеть можно только ночью или вечером, а сейчас немцы бездействуют. А можно ли туда добраться и далеко ли до взводных окопов? Он указал мне на еле заметный холмик слева впереди себя, но несколько раз предупредил, что сейчас днем идти опасно и рискованно. Даже ползком трудно пробраться. Посадка засажена сплошь их снайперами, и на всякое шевеление по засеченному месту открывает ураганный огонь. Многих бойцов таким образом немцы вывели из строя. Но иначе, чем ползком, двигаться нельзя. Он посоветовал мне дождаться, пока взойдет солнце, которое собралось уже вот-вот взглянуть на свет Божий, просыпаясь от недолгого ночного сна. Я переждал немного, 30 минут, и двинул в путь дорогу. Это был риск, но риск благородный. А я люблю риск, если нужно для пользы дела. Только мне удалось пробежать во весь рост до середины пространства между бугорком и отдельными деревьями, у которых расположилось КП роты, как открыли огонь фрицы, и пришлось остальной путь ползти, только изредка делая коротенькие перебежки. От бугорка было меньше половины пути до окопов, и я благополучно покрыл это расстояние. Здесь встретил 2 младших лейтенантов с курсов. Один – командир пулеметного взвода, другой стрелкового. Они заросли бородами, гимнастерки и шаровары, брюки на них чистые, в отличие от моего. Я успел измазаться на арбузах так, что и узнать трудно в моем костюме свежий материал. Ведь я недавно только получил обмундирование, всего месяца два назад. Говорят о смерти, ребята, о том, что их жизнь – это постоянный риск. Только что противник обстрелял нашу территорию, посадку в километрах двух-трех отсюда, из минометов. Направление примерно я засек. Остается уточнить только ночью по вспышкам пламени при выстрелах их действительное местоположение, ибо немцы ведут огонь кочующими, по всей вероятности, минометами, и их количество. Сколько их, трудно определить, но не меньше четырех находится за ближайшей посадкой в направлении отдельных деревьев. А тот обстрел нашей позиции закончился для нас благополучно. После первых выстрелов ребята побежали в посадку, а я стал одеваться, ибо был нагишом. В брюки, сапоги и под рубашку насыпалось много земли и пыли. И я не очень-то обращал внимание на отдаляющиеся разрывы, стал одеваться и отчаливать отсюда по добру, по здорову. Еще несколько снарядов разорвалось в 2-3 метрах от землянки моей. На позиции осталось нас трое. Я и два бойца. Осколок огромной величины, пробив крышку от ящика с минами, которым я накрыл свой окоп, с визгом врезался в землю, каким-то чудом не зацепив меня. Обстрел не прекращался. И снаряды ухали и ревели, рассыпаясь в дребезги от соприкосновения с землей. Кругом все гудело и дрожало. Я был еще и еще обсыпан землей и оглушен. Наконец побежали последние бойцы. Я остался один. Быстро ухватив сумку с дневниками и кое-какие тетради, я пустил драпака от того места, которое казалось теперь мне адом. Немец не видел нас. ОП нашу, очевидно, выдала рама, накануне летавшая над нами. Даже когда мы убегали, он продолжал обстрел позиций наших, и только когда уже стали добегать до посадки, фрицы сделали доворот, посылая вдавливающие в землю пробел.